Видя, что без шума не обойдется, Дрейк приказал спустить шлюпку, догнать и захватить испанских таможников. Это сделать не удалось. Испанская шлюпка уже достигла берега. Тогда Дрейк приказал спустить другую шлюпку с вооруженными матросами, чтобы захватить стоящий рядом Святой Христофор. Но атака англичан была отбита успевшими приготовиться к обороне испанцами. Когда английская шлюпка вернулась к Золотой Лани, Святой Христофор уже снялся с якоря. Дрейк послал вдогонку за ним пинасу с вооруженными матросами. На этот раз англичанам сопутствовала удача. Они настигли испанский корабль уже у выхода из гавани и захватили его. Но команда успела спустить шлюпку и направиться к берегу. На борту остались лишь два матроса и слуга негр. Тем временем Золотая Лань снялась с якоря и вышла в открытое море. В городе поднялась тревога. Звонили колокола церквей. Вооруженные жители собрались для отражения нападения. Известие о появлении корсаров достигло дворца вице-короля. Вице-король Перу Дон Луис де Толедо в боевых доспехах, сопровождаемый отрядом кавалеристов с развивающимся королевским штандартом, прискакал на базарную площадь Лимы и призвал всех жителей города к обороне. Уже стало известно, что нападавшие были не французы, а англичане, приплывшие с юга. Вице-король послал генерала Диего де Фриаса Трея с его солдатами в порт для захвата англичан. Но когда они достигли Кальяо, то увидели лишь огни Золотой Лани, скрывавшиеся за островом, расположенным при входе в гавань. За ней шел захваченный англичанами Святой Христофор. Узнав об этом, вице-король послал солдат в Кальяо и, посадив их на два корабля, приказал преследовать и захватить английский корабль. Командование этой операции он возложил на генерала Диего. Такова была обычная практика испанцев в то время. Морские операции, если в них принимали участие сухопутные войска, проводились под командованием сухопутных офицеров. Морские же офицеры ставились в подчиненное положение. И в этом случае главное командование было отдано генералу Диего, а адмирал Педро де Арана должен был ему подчиняться. Когда испанские корабли вышли в море, Золотая Лань находилась уже в 20 милях от них. Дрейк увидел преследователей, когда корабли вышли за остров. Он, оставаясь совершенно спокойным, распорядился перевести груз со Святого Христофора на Золотую Лань. В трюмах захваченного испанского судна оказались шелк и полотно. Когда груз был доставлен на Золотую Лань, Дрейк разрешил всем испанцам, кроме, разумеется, необходимого ему до Сильвы, вернуться в Лиму на Святом Христофоре. Английские же матросы, находившиеся на захваченном корабле, перешли на Золотую Лань. Попутный ветер крепчал, и Золотая Лань быстро увеличивала расстояние между собой и преследовавшими ее испанскими кораблями. Испанцы целый день преследовали Золотую Лань, но, убедившись в бесцельности этого, вернулись в Кальяо. Вице-король был в ярости. Он разжаловал генерала Диего. Небольшой фрегат был послан во все порты между Лимой и Панамой, чтобы предупредить о появлении английского судна. Когда Святой Христофор вернулся в Лиму, стало известно имя капитана английского корабля, этого дьявола Дрейка, вызывавшего особую ненависть испанцев за действия в Номбре де Диас и Картахене. В это время Дрейк захватил маленький испанский барк и узнал, что корабль, о котором ему рассказывали испанцы еще до входа в гавань Кальяо, и который он так вожделенно мечтал догнать, прошел здесь совсем недавно. Зайдя в находившуюся неподалеку испанскую гавань Пайта, Дрейк узнал от капитана стоявшего там испанского судна, Кустода Родригеса, что Какофуэго, так назывался корабль, за которым охотился Дрейк, вышел из этой гавани 2 дня назад. Дрейк, захватив с собой Родригеса, хорошо знавшего здешние прибрежные воды, пустился в погоню. 21 февраля он захватил испанский корабль с грузом одежды. Взяв груз на свой корабль и прихватив Марона, находившегося среди команды, Дрейк отпустил испанский корабль и поплыл дальше. Он осмотрел гавани Святой Елены и Гуаякль. Никто не слышал о Какофуэго. 28 февраля Золотая Лань пересекла экватор. Здесь Дрейк захватил испанский барк, капитаном которого был Диас Браво. На захваченном корабле Дрейк нашел запасы нового текелажа, что было очень кстати для его судна, находившегося уже 2-й год в плавании. Кроме того, на корабле было 20 тысяч золотых песо. Перегрузив такелаж и золото на Золотую Лань, Дрейк отправился дальше, ведя за собой захваченный испанский барк. Какофуэго не было видно. Дрейк обещал подарить золотую цепь тому, кто первым увидит этот корабль. 1 марта, в час дня, когда Золотая Лань находилась у мыса Святого Франциска, Джон Дрейк, сидевший на грот-мачте, закричал: «Парус!» На расстоянии 9 миль от Золотой Лани шел большой испанский торговый корабль. Это был долгожданный Какофуэго. Джон Дрейк получил золотую цепь. Судьба этого, в то время 15-летнего юноши, сложилась драматически. Как и судьбы большинства братьев Дрейка. Из этого плавания Джон вернулся благополучно. Но в июне 1582 года он отправился в новое плавание, которое организовал Эдвард Фентон. Целью плавания было достижение Китая. Экспедиция должна была проходить по маршруту Золотой Лани. Джон Дрейк был уже капитаном одного из судов, принадлежавшего его брату, носившему его имя Фрэнсис. Все шло хорошо, пока не достигли берегов Бразилии. Фрэнсис зашел в Ла-Плату, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды. Там судно наскочило на скалу и разбилось. Вся команда, 17 человек, спаслись в шлюпке. Матросы успели взять только немного оружия. Все остальное погибло. Высадившись на берег, они разожгли костер, чтобы обсушиться. Огонь привлек внимание индейцев. В завязавшейся схватке 4 англичанина были убиты. Остальные попали в плен. 13 месяцев Джон Дрейк и его спутники находились у индейцев. 5 человек умерли. 4-м, в том числе Джону Дрейку, удалось сбежать. После целой серии приключений англичане пришли в Буэнос-Айрес. Там они попали в руки испанских властей. Сначала их отправили в Асунсьон, затем в Лиму. Сохранились протоколы допросов Джона Дрейка перед судом Инквизиции в Лиме в марте 1584 года и в январе 1587 года. Испанские колониальные власти в Америке продолжали проявлять огромный интерес к плаванию Фрэнсиса Дрейка в Вест-Индию. С 1577 по 1579 года, несмотря на то, что с тех пор прошло уже немало лет. Поэтому, захватив близкого родственника дьявола Дрейка и участника его плавания, испанские инквизиторы в основном расспрашивали Джона Дрейка о деталях этого плавания и личности его столь им ненавистного брата. Джон Дрейк был приговорен судом инквизиции к тюремному заключению. Дальнейшая судьба его неизвестна. В Англию он больше не вернулся. Фрэнсис Дрейк, составляя завещание в августе 1595 года, не упомянул в нем о своем кузене, по-видимому, будучи уверен, что его уже нет в живых.